Глава 13. Но все-таки вопрос с отцом Марком не давал ему покоя. И поэтому, прежде чем поехать в контору, он отправился к реке, нашел тот самый четвертый пирс и у мастера смены выяснил все, что мог про пастыря. Григорий Величко действительно отпросился на 2 недели. А еще он не выглядел как худощавый 20-летний курьер Кривонос. Это был сложившийся мужчина средних лет, но в прекрасной физической форме. И только убедившись, что курьер Кривонос и Величко – разные люди, Горохов, несмотря на позднее время, поехал в трибунал. Так как из персонала комнаты отдыха никого уже не было, то кофе ему пришлось варить себе самому. А еще он нашел за стойкой на тарелке 2 сухих куска кукурузного хлеба для бутербродов. Вот такой у него получился ужин. Андрей Николаевич, усевшись за стол в своем малюсеньком кабинете, который он делил с одним из коллег, взял трубку телефона и набрал номер. «Алло». Голос у Натальи был холодный. У нее явно было не очень хорошее настроение. «Слушай, на меня тут работы навалили. Я задержусь». «Как обычно». Она молчит. Потом спрашивает. «Так значит, ты едешь в командировку?» «Ну да. Вопрос решен». «Наташ, ты ложись спать. Не жди меня». Но она, кажется, не верит ему и спрашивает. «А если я захочу с тобой поговорить, куда мне позвонить?» «Как куда?» «Сюда, на работу». «На мой рабочий номер. Я у себя в офисе. Поработаю с бумагами». «Ладно. Это ее, кажется, успокаивает. Только не сиди там до утра». «Хорошо. Ложись спать. Не волнуйся». И только теперь, положив трубку, он, наконец, добрался до тетради отца Марка. Кофе он сварил себе крепкий. Сухой хлеб кое-как утолил голод. А все, что было связано с этой сектой и отцом Марком, было ему интересно. «Еще бы». Кого при близком знакомстве не заинтересовала бы седовласая Айна Кривонос с ее 20-летним мужем и годовалым ребенком? И он, вооружившись карандашом и бумагой, первым делом начал выписывать контрагентов отца Марка. Ну, их оказалось не очень-то много. Деньги он держал на 2 счетах в разных банках. Расходы в основном уборка, вода и электричество. Еще он покупал мебель, какое-то сантехоборудование. Пару раз брал у поставщиков хорошей еды и выпивки. Это, видно, секта что-то праздновала. Еще было множество мелких трат, никак не обозначенных. Просто списывались некоторые суммы денег. Небольшие суммы. Куда, кому, неясно. Видно, какая-то помощь прихожанам, как, например, на обезболивающие для Коли Рябых. Про него в книге тоже не было ни слова. Только одна сумма в разделе «Расходы» была крупной. Пастырь выплатил или выдал 130 рублей. Кому? Ну, конечно. «Маша, 130 рублей». «И какая это Маша?» «А не та ли это Маша, которая Марта?» «Да-да, та самая Марта, кудрявая и крашеная обладательница прекрасных форм, что невзначай поселилась у Валеры за несколько месяцев до его исчезновения». Горохов сразу обратил внимание на эту выплату. Во-первых, потому что она была ровной. 130 рубликов без копеек. Во-вторых, сумма была немаленькая. А в-третьих, сумма была получена милой кудрявой дамочкой, всего за 8 дней до того, как Коле Рябых прострелили руку. Совпадение? Часть этих денег ушла на зарплату ублюдкам, тем, что прострелили мальчишке руку, а часть она отдала генетику, чтобы эту руку потом вылечить. А сама приходила к Валере домой. Узнать, как протекает лечение мальчика, все-таки родственница. Трогательно плакала, наверное, у ванны с пацаном. Валера был калач 4-й, он мало кому доверял. Ко всем относился настороженно. Но тут сомневаться ему не приходилось. А Кудрявая, конечно, из благодарности, как-то предложила ему какую-нибудь еду, принесенную с собой. Еду вкусную. А потом, ну, например, предложила немного прибраться у него. И тоже в знак благодарности. Ну или еще что-нибудь. В общем, нашла способ повернуться к Валере задом и нагнуться пару раз. И тот, конечно же, заметил ее достоинство, не мог не заметить. Их все замечают. В общем, Валерик влип. Он и оглянуться не успел, как она осталась ночевать у него дома. Горохов заглянул в свою чашку. Может, осталось еще хоть на полглотка. Но чашка была пуста, и поэтому он спустился в комнату отдыха за новой порцией. Заварив кофе, он удобно расположился в кресле, вытащил сигарету из пачки, помял ее в пальцах и закурил. Откинулся на спинку, закинул голову вверх, выпустил струю табачного дыма в потолок. Кудрявая Мария Марта знала, куда делся Валера. В этом сомнении у уполномоченного не было. Как и в том, что отец Марк был в курсе всей этой загадочной истории. И, признаться, эта его находка немного успокоила Андрея Николаевича. Теперь он не сомневался, что его приятель Валера-генетик жив. Просто сменил локацию и трудится теперь где-нибудь во славу этих сектантов. Андрей Николаевич был собой доволен. Он уже думал о том, как вернется из Серова и нанесет визит этому самому отцу Марку. Горохов даже представлял себе его физиономию, когда он увидит следователя Сорокина. Но к тому свиданию уполномоченному нужно было подготовиться, поэтому он снова занялся тетрадью отца Марка и скрупулезно выписал всех прихожан, вносящих две свои десятины. А их оказалось почти 150, а месячный заработок Гриши Величко оказался, как и предполагал Андрей Николаевич, больше 100 рублей в месяц. Впрочем, Горохов не знал, сколько отец Марк отправляет в центр, то есть начальству, ну, этим всем пророкам, отшельникам. Но даже если у Гриши оставалась половина от всех собираемых денег, человек он был как минимум респектабельный. Отец Марк, правда, имел убогий дом, но, во-первых, это был дом, который Горохову согласились показать, а во-вторых, может быть, Гриша был только в начале большого пути и мудро распоряжался приходящими суммами, разумно тратя их в первую очередь на молельный дом, а не на свой собственный. Он потерял контроль над временем и оторвался от бумаг, только когда в комнате отдыха появилась Тамара. «Андрей Николаевич?» — удивилась она и сразу цепким женским взглядом отметила тарелку с крошками от хлеба и пустую чашку. «Здравствуйте. Вы тут всю ночь, что ли?» «Да, засиделся», — потягивался уполномоченный. «А сколько времени?» «Так утро уже», — сообщила ему хозяйка комнаты отдыха. «Без 15:04». Она схватила его грязную чашку и тарелку и сразу понесла их к стойке. «У меня от обеда комиссаров осталось немного бекона. Сейчас я пожарю вам с биточками из дрофы. Будет очень вкусно. И кофе вам заварю свежий». «Тамарочка, не надо». Он встал. «Поеду домой, а то жена еще вчера вечером была недовольна, что я задерживаюсь». «Ах, ну да, вы же теперь женатик», усмехалась женщина. Конечно, Наталья была недовольна. Но когда он вернулся, ничего ему не сказала. Покормила, говорила почти спокойно, и про то, что его не было ночью, почти не вспоминала. Но все равно Горохов чувствовал ее настроение. Однако перед тем, как уйти в бассейн, она все-таки спросила. «В 7:30 нас ждет человек, хочет показать нам хорошую квартиру. Ты сможешь приехать?» «Наташ, ну съезди сама. На меня столько дел повесили перед отъездом, а уезжать уже завтра». «Хорошо», — спокойно произносит женщина. Он знает, что она на него обижается. Тем не менее, у нее хватает сил подойти к нему и поцеловать. «Товарищ старший уполномоченный», — в гараже к нему обращается дежурный, — «комиссар Бушмелев вас разыскивает. Просил передать, чтобы вы сразу, как только появитесь, зашли к нему». Горохов прячет удостоверение и, усмехаясь, отвечает. «Хорошо, раз комиссар просит, придется зайти». Горохов усмехался, потому что знал, зачем его вызывает комиссар. Наверное, Гарифуллин прибежал и нажаловался, что уполномоченный ограбил контору, забрав себе половину снаряжения из того, что было в наличии. Теперь его будут, что называется, раскулачивать и забирать добро обратно. «Зря я, наверное, так жадничал», — думал Горохов у двери в кабинет своего начальника. Секретарь молча кивнул на дверь. «Заходи, он тебя ждет». «Здравия желаю, Евгений Александрович. Вызывали?» В ответ комиссар бросил на своего подчиненного тяжелый взгляд и молча указал на стул. «Садись». Потом, когда Горохов уселся, произнес не очень-то вежливо. «Андрей, вот не могу я никак понять, как ты столько лет в степи успешно выживал». «В смысле, как выживал?» Не понял вопроса уполномоченный. «В прямом», — бурчит Бушмелев. «Как ты со своей бестолковостью во всех передрягах выжил?» Тут Андрей Николаевич даже растерялся и не знал, что и ответить своему начальнику. А тот решил все-таки пояснить. «Зачем ты, дурья башка, к Пожеванову ходил?» А потом и прогрохотал, повышает он. «Зачем?» «Ну, из приватного разговора я знал, что у начальника отдела дознаний в Серове, куда я еду, есть свой человек. Я просил контакт этого человека для связи». «И что?» — едко интересуется начальник. «Дал тебе Пожеванов своего связного?» «Нет», — Горохов поджимает губы. «Начальник отдела дознаний просил оформить просьбу официально». «А утром...» — Бушмелев гневно трясет пальцем, указывая на потолок. «Еще и пяти не было, а твой дружок, начальник отдела дознаний, уже был у первого и устраивал там истерики». «А в чем суть-то?» — не понимал Горохов. Мягко говоря, он был обескуражен такими новостями. «О!» — с сожалением продолжал комиссар. «Ты как дитё в самом деле. Он же после твоего рапорта об оружии из Серова писал докладные записки, выбивал фонды и ресурсы, уже план работы в Серове набросал, все это в Ночфина завизировал и с первым согласовал, уже доклад к следующему заседанию трибунала подготовил. А тут появляешься ты и говоришь, я еду в Серов, дай-ка мне своего связного там». Бушмелев постучал по своей седой голове пальцем. «Сидишь там у него, выпиваешь с ним, нашел себе дружка». «Ну я же не знал про все это, про доклад к трибуналу, про записки первому», — пытался оправдаться Горохов. «Вот я вас, дураков, потому с молодых ногтей учу, учу». Теперь начальник стучал ногтем по столу. «Молчите, молчите, держите язык за зубами, лишний раз рта не разевайте. Вот ты бы ему ничего не сказал, так и уехал бы себе завтра спокойно. А теперь думай, сиди, отменят первую твою командировку или нет, и я рядом с тобой сяду. А на совещании на старости лет буду упреки выслушивать, почему я, дескать, не согласую свои действия с другими отделами, разбазариваю средства, и почему мой отдел берется за чужую работу». «Ну да, некрасиво как-то получилось», — со вздохом произнес Горохов. Он чувствовал некоторую неловкость от всего происшедшего. «Да уж, некрасиво», — согласился комиссар. «Ты у него и тему интересную ввел, и фонды на нее, раз теперь-то ты туда едешь. Ночфин теперь скажет, что ты все фонды на Серов выгреб, больше нет. Сидите, товарищ Пожеванов, спокойно, занимайтесь рекой, а за камень и без ваших бойцов есть кому съездить. Хотя мы...» — Бушмелев снова поднял палец. «Хотя это не наше дело, а его, проводить дознание. А ты уже с орденом туда должен делать. Так что формально он прав. Мы уводим у него хлеб, его хлеб. И при этом ты еще приходишь к нему и за водочкой ему об этом сообщаешь. Конечно, тут любой взорвется. Я его даже понимаю». «Между прочим», — заметил уполномоченный, — «эту тему с Серовым я нарыл». «Ну вот и прекрасно», — неожиданно обрадовался комиссар. «Вот теперь иди к нему и напомни ему об этом. Мол, так и так, тема моя, чего ты бесишься? Иди, иди. Утешь своего дружка-собутыльника. Думаю, он сейчас будет рад твоему визиту. Выпейте с ним по паре рюмашек, может быть, он и успокоится. Мне даже интересно, что он тебе ответит на это». И тут Горохову нечего было сказать. Наверное, он и вправду допустил оплошность. Не нужно было говорить о своей новой командировке начальнику отдела дознаний. И словно желая усугубить его чувства, Бушмелев добавляет. «А сейчас собутыльничек твой просит отложить командировку, отложить до заседания комиссии. А уж там он, конечно, выступит. Он большой мастер выступать». В этой фразе Андрей Николаевич почувствовал некоторую неприязнь своего начальника к комиссару Пожеванову. А Бушмелев продолжал. «Андрей, ты же уже рекомендован на высокий пост. Замначальника отдела — это один шаг до кресла комиссара. Думать уже нужно начинать. Начинать понимать внутреннюю политику конторы. А ты таскаешься по кабинетам, пьешь там, болтаешь». «И что же делать будем?» Горохов даже растерялся немного. Он только теперь начинал понимать, что такое внутренняя политика конторы. На собственной шкуре ее ощутил. «Что мне теперь, сдавать полученную амуницию?» «Нельзя тебе сдавать амуницию», — произнес комиссар немного устало. «Эта северная баба, эта Грицай, снова была у первого и снова говорила о тебе. Так что давай-ка ты уезжай отсюда побыстрее. Сегодня уезжай. Хоть в Серов, хоть просто по пустыне поболтайся месяц. Дождемся, пока северные не соберут новую экспедицию и не умотают отсюда. Тогда и вернешься». «Я не хотел бы вас подставлять», — произнес уполномоченный. Он с уважением относился к старику, по сути, к учителю, и не желал, чтобы потом у Бушмелева были неприятности из-за него. «Ты за меня не беспокойся», — уверенно ответил Бушмелев. «Тем более, что первый меня полностью поддержал».